Для других я человек, потопивший Маркиша, Бергельсона, Зускина. Как это слишком часто бывает, торжествуют не праведники, а ябедники. Однако, куда больше, чем моя биография, меня тяготит вопрос о положении евреев в нашей стране. В последние годы Сталина в Москве рассказывали анекдот. Еврей заполняет анкету для поступления на службу и, дойдя до пункта 5, где нужно проставить национальность, вздохнув, пишет «Да». Это отнюдь не смешная история. Память о гитлеровском геноциде, преследовании евреев в 1948-1952 годах, неприязнь тех или иных соседей – все это вызвало среди советских евреев настороженность, повышенный интерес к своей национальности. А об этой национальности помнят лица, выдающие паспорта, но не лица, ограждающие национальную культуру. В советском обществе евреи сыграли видную роль. Напомню хотя бы о русско-советской литературе и назову только имена писателей, которых больше нет в живых. Бабель, Пастернак, Багрицкий, Мандельштам, Тынянов, Светлов, Маршак, Гроссман, Ильф. Нельзя, однако, стоять за освоение евреями русской культуры и одновременно не бороться против антисемитизма. Конечно, я убежден, как и 60 лет назад, не только в гнусности, но и в обреченности любого расизма. Однако сейчас это звучит почти как абстрактная истина, и я чуть ли не каждый день получаю письма от евреев, ущемленных и обиженных. В таких жалобах, разумеется, немало преувеличений. Но если задуматься над происходившим и даже над происходящим, они естественны. Недавно я был в Праге и видел там в Государственном еврейском музее зал, где на камнях, покрывающих стены, мелкими буквами выдолблены имена 300 тысяч евреев Чехословакии, убитых гитлеровцами. Рядом древнее еврейское кладбище. Плиты на могилах астрономов или праведников, стоявшие века, кажутся восставшим в гневе народом. Я ушел оттуда и долго думал, когда же поймут все народы, все люди, душевный мир евреев, уцелевших от нацистского геноцида. Обязательно поймут, но не завтра и не послезавтра. 13. В июне 1957 года по приглашению посла в Афинах Сергеева я направился в Грецию вместе с образцовым Полевым, эллинистом Белецким и архитектором Пасохиным. Групповые поездки не всегда бывают легкими, но мои попутчики оказались хорошими товарищами. Все мы понимали нашу задачу – постараться наладить добрые отношения с греческой интеллигенцией. Образцов беседовал с режиссерами и актерами, Полевой – журналистами, Белецкий – с учеными, Пасохин – с архитекторами, а я – с писателями. Разумеется, мы встречались и с людьми других профессий. В частности, я познакомился с политическими деятелями различных партий, побывал на собраниях двух организаций, выступавших за мир, но враждовавших между собой. Для одних – ЭДА, для других – либералы были пугалом куда более страшным, чем все водородные бомбы мира. Многое из древнего искусства показалось мне новым, хотя я увидел Грецию в третий раз. Я, например, прежде не бывал ни в Микенах, ни на Крите. Очерк об уроках эллинской культуры я дал в один из толстых журналов, но редактор, напуганный шумом вокруг моих уроков Стендаля, усмотрел в страницах, посвященных искусству Византии, некий скрытый подтекст. Я включил эссе о Греции в книгу очерков и не стану сейчас повторяться. Да и время не очень способствует размышлениям о причинах гибели минойской цивилизации. Я пишу эту главу в дни, когда мир взволнован военным переворотом в Афинах, который чем-то напоминает мне переворот, осуществленный испанской военщиной в 1936 году. Судя по французским газетам, многие греческие писатели, с которыми я познакомился, а с некоторыми и подружился 10 лет назад, арестованы.